Аллилуйя! Слава нашему Богу! Мир вам, друзья мои! Да благословит Господь нас всех! Можете занять ваше место. У нас есть немножко времени для размышлений, для Слова Божьего, которое сегодня самое важное. Я думаю, самое важное. Самое важное – это Слово, которое Господь сегодня говорит нашему сердцу. Еще раз хочу сказать слава Богу. По Его милости и благодаря Его любви к нам мы имеем такую радость и утешение. Друзья, мы уже слышали сегодня слово, которое имеет актуальность, которое важно сегодня для нас. Кто-то сегодня получил уже слово актуальное, важное, необходимое для нас в жизни нашей, в обстоятельствах наших. Если кто-то получил, скажи аминь. Аминь. Господь, Он живой Бог, и, знаете, многие люди к Богу относятся как, ну, не больше, чем вот как к картине на стене. То ли это икона, то ли это произведение искусств, то ли это... И в случае необходимости картину можно завесить шторой, можно отнести в другую комнату или выйти из комнаты, в которой висит эта картина. Но как приятно и как, ну, какое наслаждение иметь живое общение с Богом. Иметь не просто вот религию, не просто какое-то постановление жизни своей, но каждый день и каждое мгновение своей жизни встречаться и иметь общение с Господом, который любит тебя и которому нужна твоя любовь, нужно твое сердце, нужна твоя последовательность. Пусть Господь сегодня будет живым для нас, а мы живыми для Него. Аминь. Друзья, как вы уже слышали, мы имеем такую тенденцию или согласие такое, чтобы иметь разбор слова. Больше, чем проповедь, больше, чем вот такое служение общее. Иметь еще и общий разбор слова. Я уверен, что каждый читает дома Слово Божие, вникает в Слово Божие, изучает или исследует, что написано, как оно сравнивается в Ветхом Завете с Новым Заветом и так далее. Но и, друзья, для нас очень важно, вот как вечерю Господню мы принимаем, хлеб преломляемый, который определяет нашу идентичность к самому главе, к самой главе Церкви Иисусу Христу. И мы, Церковь, нас много, мы все разные, но принимая участие в хлебе ломимом, мы принимаем участие также и в единстве Церкви. И вот одно из таких объединяющих факторов или факторов единства является то, что у нас есть общее, о чем мы вот одинаково думаем, в чем мы единство имеем. В чем мы имеем постоянство и единство. И вот мы таким образом исследуем Писание для того, чтобы нам, во-первых, самим быть просвещенными, наученными, самим познавать или возрастать в познании и тем самым приобретать единство. Приобретать единство. Друзья, не отделяйте себя от единства веры и духа. Это очень сильно помогает или влияет на созидание самих себя в любви, в Божьем Слове. И я хочу на эту тему буквально несколько таких тезисов или мыслей поделиться в своей проповеди. Тема у нас в этот раз была тема о молитве, были темы другие раньше. Сейчас у нас тема разбора о исцелении. Об исцелении. Кому-нибудь когда-то в жизни исцеление нужно было или нет? Кому нужно было когда-то исцеление? Ну, практически всем. Абсолютное большинство. Исцеление – это не приобретение. Исцеление – это не, ну, не знаю, это не какая-то степень вот, достоинства исцеления. Служение – это определенный возраст. Служение – это определенный вот, опыт и так далее. А вот исцеление, оно нужно и принадлежит как самому малому или неопытному, или несведущему. Но он претендует и получает, между прочим, исцеление. И человек, который, может быть, достаточно глубоко и основательно знает Слово Божие, следует заповедям Иисуса Христа, исполняет то, что он знает, но тоже нуждается в исцелении. Тоже нуждается в исцелении. И исцеление, конечно, это как бы уже следственное действие. Потому что исцеление нужно только здоровому или больному. Исцеление нужно больному. Сам Христос сказал, что во враче имеют нужду не здоровые, но больные. И хочу сразу, друзья, первое, с чего вот сказать или о чем важно сказать, об этом мы в пятницу говорили отчасти. Я надеюсь, что еще мы будем говорить более глубоко и фундаментально об этих вещах и процессах, которые происходят в нашей жизни. Христос прежде всего пришел для чего на землю? Вот его цель прихода на землю – спасти погибших. Если бы я сказал, что Христос пришел прежде всего исцелить мои болезни, Иисус Христос пришел прежде всего, чтобы восполнить все мои нужды, всю мою нищету, бедность и всякое несчастье. Вот Христос пришел, чтобы я был здоровым, богатым, счастливым. Ну, каким еще можно себе придумать? Вот для чего пришел Христос? Красиво. Это очень объективно и актуально. Красивым. Но, друзья мои, мы, люди, последовавшие за Господом, за Иисусом Христом, принявшие Его своим личным, прежде всего, Спасителем, мы очень часто смещаем акцент нашей веры. Христос, не разочаруйтесь, друзья, если кто-то здесь первый раз, или вы мало посещали церковь, и что-то для вас странное звучит сегодня вот с кафедры, у микрофон, не разочаруйтесь. Иисус Христос, Он также взял на Себя немощи и болезни наши. Он действительно есть Исцелитель наш. Он врач и Исцелитель мой. И всякого, кто в Него уверовал. Но сегодня идет речь о том, что очень часто верующие люди, принимая спасение, прощение грехов, будучи уже спасенными и прощенными в Иисусе Христе, на каком-то этапе своей веры или своей жизни вдруг утрачивают остроту радости спасения. Утрачивается вот эта самая главная ценность, ради которой Сын Божий пришел на эту землю. И будучи спасенным, человек позволяет себе в определенных страданиях, в испытаниях, в определенных обстоятельствах жизненных, позволяет себе роптать, проявлять какое-то недовольство или неудовлетворенность своей жизнью, своими обстоятельствами. И, с одной стороны, это естественный процесс, это жизнь, которая не по нашему проекту идет. Мы не можем составить проект нашей жизни так, как составить проект, чтобы построить дом. Дом построить мы можем составить проект. И то есть, кто занимается этим, знает, что даже в проектах готовых на строительство дома во время практической работы, во время практической стройки или осуществления заданного, задуманного проекта возникают отклонения, которые, обязательно. Дорогу задумаешь проехать с Харькова до Ивано-Франковска, и ты себе думаешь время, ты себе думаешь маршрут, ты себе думаешь остановки, но как начинаешь ехать, многое происходит по-другому. Поэтому, друзья, вопрос исцеления, он имеет две крайности. Нельзя И не нужно думать, что если ты, не дай Господь, не доведи Господь, имеешь какой недух в своем теле, какую-то немощь, это верный признак твоего отпадения, пренебрежения Божьего, или ты в пренебрежении у Бога, я имел в виду, что Бог пренебрег тебя, не слышит твою молитву, что ты страдаешь чрезмерно и так далее. И такая же крайность и нерассудительность думать о том, что чрезмерная или абсолютная Божья благодать, вернее, абсолютная Божья благодать заключается в том, что ты никогда не болеешь, тебя никогда не касается никакие недуги и немощи, что тот, кто не грешит, тот никогда и не болеет. Если ты заболел, думай, вникай, шукай, кайся и так далее, и так далее. Естественный процесс нашей жизни заключается в том, что мы иногда здравии, даже молодые, вот почему-то так сложилась традиция, хорошая такая традиция, и она основана на Священном Писании, что в начале своего жизненного, семейного пути они всегда обещают друг другу верность, заботу, любовь, и все необходимые ресурсы закладывают, и говорят, что и в здравии, и в болезни, и в скудости, и в достатке. Сегодня, друзья, для нас очень ответственно и важно понимать, что исцеление, оно принадлежит верующим. Бог, Он верен в Своем Слове. Но, как я уже сказал, первое, самое главное, давайте прочитаем книгу пророка Исаии, 53 глава, очень известная, и причем, думаю, что часто цитируемая в размышлении о страданиях, о смерти, воскресении, подвиге Иисуса Христа. Сегодня оно касается нашей темы об исцелении, о болезнях. 53 глава книги пророка Исаии, с 4 стиха. «Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Друзья, исцеление бывает чего? Что Бог исцеляет? Есть, если внимательно слушали, есть две вещи, как минимум, или два положения, два состояния, о которых сказано пророка Исаия. И это не то, что вот я уцепился за одно место, просто сегодня не то время, чтобы перелистать пол Библии и выбрать все тексты, подтверждающие ту мысль. То, что я говорю, это, как знаете, как концентрат того, что на самом деле, о чем говорит Священное Писание. Так вот, здесь две вещи, о которых я бы хотел подчеркнуть. От чего исцеляет Христос? Первое – от греха, и второе – от болезней. Недугов, немощи, они тоже классифицируются еще по-своему, но будем говорить сегодня более обобщенно. Так вот, Христос исцеляет прежде всего от греха. От греха, оказывается, нужно исцеление. Не просто мы говорим прощение грехов. Прощение, оно как бы вмещает или предполагает исцеление. Последствия греха, они тоже остаются. Даже прощенный человек, он имеет определенные последствия греха. И есть исцеление, которое, человек верующий, христианин, он тоже болеет и нуждается в исцелении. И есть человек, который покаялся, получил прощение грехов, спасение получил, но он нуждается в исцелении. От греха. И для нас сегодня, друзья, необходимо правильно поставить вот порядок или упорядочить важность и последовательность, Что Господь сегодня для нас говорит? В этой же книге Исаии, в 53 главе, ниже немножко, с 11 стиха, 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Он на себе понес наши немощи и болезни, и Он на себе несет наши грехи. И здесь стоит сказать теперь о причине болезней. Упомянуть о причине болезней. По каким причинам случаются болезни в нашей жизни? Мы заболеваем. По каким причинам? Для размышления. Просто вот я немножко так с паузами буду вслух размышлять, а мы для себя тоже анализируем. Какие могут быть причины заболевания или болезней? Бывают физиологические причины. То есть мы неправильно, как я уже слышу, питались, нездоровую пищу употребляли, много кока-колы пьем и прочие. Но я не о рекламе сегодня, и другие вещи кушаем или употребляем. Я уже не говорю про вредные, как, ну, вредные — это очень мягко сказать, вредные. Это убийственные привычки. Мы вообще об этом даже именоваться не должно. Кроме того, мы неблагоразумно можем относиться к своему здоровью, пренебрегать естественные функции организма человеческого, погодные условия, необходимость в отдыхе, ну, прочее, прочее. Одним словом, происхождение исключительно физиологического характера приводит нас к заболеванию. В некоторых случаях пренебрежение физиологических процессов наших является даже грехом, о котором Священное Писание предупреждает, что небрежное отношение к своему здоровью – это грех против самого себя. Бог определил, Бог дал порядок, Бог дал устройство, закономерность, закон какой-то дал нам. И мы должны придерживаться этого. Мы не можем игнорировать, мы не можем пренебрегать. В противном случае приходят последствия. Приходят последствия. Я не хочу даже приводить примеры, что имеется в виду. Ну, в любом случае, когда холодно, мы должны одеваться, когда того требует внешнее атмосферное погодное состояние, мы должны на это адекватно реагировать. И все прочие процессы жизни, они должны быть учтенными. Я даже скажу, знаете, в некоторых церквах или в некоторых вот направлениях, или конфессиях, правильнее будет сказать, в некоторых конфессиях вот вопрос состояния здоровья, вопросу состояния здоровья и порядка вот жизненного устройства посвящается даже вот такие общие проповеди в воскресный день, просто элементарные такие вот вещи, которые с медицинской точки зрения являются актуальными и важными. Ну, не знаю, не думаю, что мы будем это делать, но во всяком случае упомянуть, как это мы уже сегодня сделали, стоит. Это одна из причин. Вторая причина – это наше внутреннее состояние нашего сердца, нашего духа. Наш дух, душа наша, наша внутренность, оно также подвержено определенным, знаете, Бог дал устройство, Бог определил закономерность и дал закон, который, нарушая во внутреннем своем мире, в духовном смысле или в духовной жизни своей, мы получаем не награду, но как следствие мы получаем проблемы, мы получаем немощи и недуги. Если мы прочитаем книгу Притчи, 17 глава, 22 стих. Притчи, 17 глава, тоже известный и довольно распространенно цитируемый текст. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Какое сердце, еще раз скажите мне? Веселое сердце. Что значит веселое сердце? Чистое сердце. Веселое. Чистое – это одно так из приблизительно. Но, знаете, если разобраться вот о веселье, в Ветхом Завете много сказано. Знаете, Ветхий Завет, он как бы больше акцентирует или направляет наше внимание на такие внешние параметры. И даже заповеди, если интересно, вот заповеди, которые мы имеем, тех же 10 заповедей, мы читаем во Второзаконе, что их исполнять нужно для чего? Чтобы спасенным быть или чтобы было нам хорошо? На спасение заповеди, ну, может, не удивитесь и спорить не стоит, но на спасение заповеди не влияют. На спасение влияет жертва Иисуса Христа. А заповеди – это чтобы нам было хорошо, чтобы у нас проклятие никакое не прицепилось, чтобы нам не пожинать последствия своего злого сердца и извращенного или развращенного сердца. Вот для этого нужны заповеди, и их никто не отменял. Заповеди никто не отменял. Они и сегодня актуальны, и они работают. Они работают. Спасение – это отдельный разговор. Мы говорим сегодня о веселом сердце. Веселое сердце благотворно, как врачевство. Знаете, психосоматические вот такие состояния человека, это, об этом даже медицина говорит, что причина большинства заболеваний является вот внутреннее, душевное, сердечное настроение. То, как человек себя настраивает, как человек строит свою жизнь и отношения с всем окружающим миром, с людьми, реагирует на обстоятельства и так далее. Так вот, друзья, веселое сердце, противоположность, унылый дух. Некоторые, я хочу только на маленьких деталях заострить внимание, чтобы не много сегодня времени нету. Веселое сердце сегодня для многих христиан, знаете, есть написано, что смех глупца слышен далеко. Тоже в притчах, да? Но это совершенно другое, чем веселое сердце. Смех глупца или веселье глупца, оно характерным образом в корне отличается от веселого сердца праведника. И если кто-то думает, что христианство – это унылый, ну не дух, а вид унылый, потому что дух, он производит отражение или он запечатляется или отображается. Дух наш, настроение нашего сердца, оно отображается на нашей внешности, на манере поведения нашего, на выражении лица нашего выражается. Кто-то не знает об этом? Все знают, я думаю, да? И не надо приравнивать христианство или христианин благочестивый равно угрюмый. Благочестивый равно, не знаю, как еще назвать. Едва улыбнется, да. Счастливый и веселый сердцем, он всегда много улыбается, он всегда позитивно реагирует, общается, отвечает. Даже, друзья, вы знаете, в некоторых случаях мне приходится слышать, что вот лицемерие, зачем лицемерить? Если у тебя на сердце там гром гремит, знаешь, и ты готов порвать или укусить кого-то, вот надо таким и быть натуральным, естественным. Это неправда. Это обольщение и заблуждение, которое человек, с которым легче согласиться. Потому что быть веселым сердцем, получить врачевство, друзья, это наше сознание. Вот в этом и заключается наше решение, наше желание и стремление. Мы не потому стараемся быть вот, ну, веселым сердцем, мы не потому стараемся быть открытыми всегда. Да, есть крайности, как в любых вещах. В любых вещах. Кушать много тоже вредно. Не кушать тоже вредно, и кушать вредно. Но Бог определил, Бог дал закономерность, которой мы должны руководствоваться и быть веселым. Это не лицемерный человек. Это не человек, который с двойными стандартами. Это человек, который правильного понятия и толку евангельского. Взять и положить в свое сердце радость – это дело возраста веры человека. Дети, они всегда более, знаете, такие вот, для примера, как в положительном, так и в отрицательном тоже смысле, для нас являются примером. Дети тоже являются для нас примером. И иногда мы можем даже упрекнуть своих взрослых детей тем, что их душевное состояние, эмоциональное состояние, оно такое же, как у наши 15- и 18-летние дети, они иногда ведут себя как 2 года ребенку. Как 2 года ребенку? Как он ведет себя? Он может плакать по любой причине, он может смеяться, когда все плачут, ему все равно, что происходит. Вот он, а взрослый, почему он так ведет себя? Почему он берет или выбирает то, как, что будет правильно и что будет соответствовать положению, ситуации, обстоятельству и так далее? Потому что управляет своими эмоциями, управляет своим сердцем, распоряжается своей волей, распоряжается своей волей. Безвольный человек – это человек, который абсолютно не может управлять своим сердцем, своими эмоциями. И такие люди, как правило, опасны. Такие люди, как правило, опасны. Для нас сегодня очень ответственное и важное сообщение, которое мы читаем в Священном Писании. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Унылый дух и сушит кости – это две таких взаимосвязывающие вещи, о которых буквально несколько таких тезисов. Унылый дух – это состояние человека, причем независящее состояние от внешних факторов. Человек бывает приобретение, подарок подарили человеку, дорогостоящий подарок, а у человека унылый дух. А человек не принимает этого подарка, человек не ценит, или ему не нужно то, что для него принесли, или ему принадлежит. И унылый дух – это такой короткой фразой, иногда, может быть, не современной терминологией, определяется внутреннее разрушение человека в сердце своем. Унылый дух – это недовольство, это ропот, это нарекания, различные нарекания. И причем не имеется в виду, что несправедливые нарекания. Очень часто, друзья, это подобно, как, знаете, где-то попадался мне такой пример, что муха и пчела – это насекомые, они относятся к одному классу, насекомые. И то муха, но одно насекомое, оно всегда, где бы ни было, куда бы оно ни направило свои радары, оно везде видит или слышит, ощущает аромат нектара, цветение цветов. Оно обязательно возьмет то, что ей нужно. Она найдет пчела то, что ей нужно. И муха с одной базы, с одного аэропорта будут вылетать, с одной точки дислокации они будут вылетать. И она будет обязательно видеть совершенно другое. Совершенно другое. Она будет видеть там, где падаль, там, где гниение, там, где разложение, там, где нечистота всякая. Муха, она никогда на нектар, на мед, она... Ну, на мед иногда летят мухи, но благоухание и прочего, что так важно сегодня для нас, она не возьмет. Вот это зависит от духа нашего. И самого прекрасного и замечательного. Если наше сердце прекрасно и замечательно, мы возьмем замечательное и прекрасное, и мы будем счастливыми, мы будем веселыми, мы будем радостными, и это благоухание будет распространяться в кругу нашей жизни. И напротив, если наш дух неправильный, то ты золотом сыпь, ты самым прекрасным словом человеку обратись, и он все равно найдет и скажет: «Ты это сказал, потому что меня не любишь». Ты это сказал, потому что ты презираешь, или ты что-то другое имеешь в виду. Ты лицемерно мне сказал для того, чтобы. И начинается, друзья. Простота и веселье нашего сердца, оно заключается в том, чтобы мы выбрали благоприятные обстоятельства, нашли благоприятные причины, нашли благоприятные и благоухающие вот эти ароматы, которые параллельно со всякими зловониями распространяются одинаково, друзья, одинаково. Не надо думать, что мне нужно в благоприятную среду попасть, и там я буду себя хорошо чувствовать. Нет, одинаково. Для всех людей искушения всегда одинаковые. Даже в Эдемском саду Ева, когда ходила среди благоухающих цветов, среди прекрасных деревьев с приятными на вкус плодами, вдруг, в какой-то момент, она услышала голос, который положил в ее дух уныние. Уныние, именно уныние. Почему уныние в сердце Евы появилось? Потому что что-то еще она не до конца знает. И дьявол нашел вот, знаете, такую подходящую струну в ее сердце, за которую он, на которой он создал эту музыку, адскую, дьявольскую музыку, недовольство или недоверие, какой-то настороженности. И тут вдруг на ровном месте, среди Эдемского сада, среди всего прекрасного, возникло у Евы какое-то вот чувство, знаете, Бог что-то скрыл от меня. Бог что-то скрыл. И представляете, дьявол говорит: что, тебе нельзя это? Да какой тебе Бог друг? Да он тебе только нельзя и нельзя, и то нельзя, и это неправильно, и это не для тебя. Ты послушай меня, вот это... Ты только попробуй, и ты узнаешь, что такое настоящая свобода, настоящая жизнь, или, ну, что бы там ни было. И кто друг после такого размышления? От Бога одни проблемы. И то нельзя, и это нельзя. А я тебе говорю: возьми, и ты вообще будешь, ты как Бог будешь. У тебя все изменится. Да, все изменилось. Для Евы все изменилось. Иногда наше сердце, друзья, наряду того, что столько много прекрасного, всего благоухающего и настолько необходимого для нас, вдруг какой-то дьявол где-то со стороны что-то скажет: а вот все-таки все хорошо, все можно кушать, от всего бери, а вот что-то одно, и уже в нашем сердце, в нашем духе происходит уныние. Почему все можно, а вот это нельзя? А почему это не так? А на самом деле, может, это действительно не надо или надо мне? И вот уныние, друзья, оно приходит... Уныние – это не болезнь еще. Уныние приводит к болезни. Приводит к болезни, к последствиям приводит. Бог нам дал заповедь, Бог дал нам слово, Бог поселил нас, посадил нас в церкви, Бог поручил нам очень важное дело, труд, служение. И если мы во всем этом способны увидеть аромат, благоухание и наполнить, знаете, как та пчела, наполнить свои, свою жизнь вот этим важным делом, занятием, заниматься тем, чтобы обойти все благоухание, не всю нечистоту, не все зловоние или всякие такие, знаете, вещи, которые разлагаются, но собрать это благоухание, то в конечном результате получится прекрасный мед, получится прекрасный, живительный, дающий, знаете, силу и здоровье, врачевство, веселье сердца – плод, который не только нам будет полезен и приятен, но который прославит Бога, который войдет в Царство Небесное. Плод, которым будет радоваться наш Господь. Сам Господь будет радоваться тому. Поэтому, друзья, исцеление, оно начинается внутри нас. Внутри нас. И если продолжить, друзья, то мы имеем еще целый ряд таких важных факторов, влияющих на наше исцеление. Первое, я уже сказал, что исцеление от греха и исцеление от болезней. И когда наше сердце достаточно много и всегда будет наполнено радостью о спасении, о прощении наших грехов, об участи нашей жизни на небесах, в Царстве Иисуса Христа, когда наше сердце будет достаточно наполнено Божьей славой или славою Сына Божьего Иисуса Христа, который полюбил меня, который принял меня, то, друзья мои, намного проще и легче будет, во-первых, воздерживаться от всякого, знаете, такого, недовольства или ропота, или вот каких-то вещей, которые в болезни очень часто присущи людям неверующим, людям, не имеющим утешения. Смысл нашей жизни – это не исцеление или прочие какие-то блага земные, материальные. И если для нас правильный будет приоритет, если для нас правильное будет отношение к главным вещам, то, друзья мои, Господь, Он исцелял и обещал нас исцелять. Но если дальше я спрошу, всех ли исцелял Господь до одного, которых встречал, когда ходил еще 2000 лет назад, и всех ли исцеляет сегодня? Я надеюсь, что у нас разногласий даже не будет. Не всех. Христос тогда не всех исцелял. Почему-то Он пришел в купальню, в Ефезду, да? Сколько там лежало больных? Множество. Множество – это не один и даже не два. Там много было больных. А исцелил сколько Он? Одного. По какой причине не исцелил? По какой причине не исцелял? Здесь даже наука, вот теология или библейская теология, она не даст точного ответа. Мы можем делать выводы и анализировать о чем-то, но мы когда-то узнаем. Надеюсь, мы узнаем. Я верю, что мы узнаем. То же самое и сегодня, друзья. Господь сегодня исцеляет болезни, больных исцеляет сегодня Господь? Кто верит или кого Бог исцелял, скажи аминь. И меня исцелял. Меня Господь много раз исцелял. И сегодня исцеляет. Исцеляет сегодня Господь. Но меня Господь не от всех болезней исцелил. Не от всех. У меня есть болезни, которые остались при мне. Но они ни в коем случае меня не отвлекают от главного исцеления от греха, от главного исцеления всей моей жизни и всего, что мне самое дорого, самое важное, меня Господь исцелил. И я верю, что каждого из нас Господь исцелил. Аллилуйя, слава нашему Богу. И Он исцеляет, друзья, Он исцеляет. Я хочу вдохновить и направить наши сердца к вере, к веселому сердцу, к тому исцелению и врачевству, которое способствует нам получить верой обетование и об исцелении в том числе. И об исцелении в том числе. Друзья, а всякое уныние или непонимание, недовольство, бывает у нас уныние, от чего дух наш иногда унывает. От чего наш дух иногда унывает, друзья? Ну, немножко, еще я буквально там 7 минут. От чего может дух наш унывать? Трудный вопрос, да? Так много всего, от чего унывает наш дух. На самом деле от суеты, друзья. От суеты очень наш дух унывает. И знаете, вот даже вот прошлое воскресенье, позвольте мне, да, у нас сегодня такая атмосфера благоприятная. И я в любви, в почтении, я не знаю, о ком там речь идет, до меня вот такое я услышал. Мы благословляли наших братьев на служение в АТО, капелланов наших. И мы не всегда. Едут они каждый раз, и мы их благословляем, и даем им на дорогу, даем им на необходимые нужды там в служении. Я знаю, что и в церкви дают, люди подходят и жертвуют что-то. Иногда мы собираем, делаем сбор, а иногда не делаем сбор, но все равно благословляем, когда есть, мы благословляем. Иногда мы делаем сбор. Я слышу, зачем этот сбор, куда мы этот сбор? Мы войну благословляем, мы на войну собираем. Люди добрые, это что, правда такое? У кого-то такое уныние аж до такой степени, что уже не понимает, для чего мы делаем сбор и для чего вообще едут туда капелланы. Для чего мы их благословляем туда, в эту зону боевых действий. Они там, рискуя своей жизнью, здоровьем своим. Вчера позвонил я брат Степан Антоновичу тоже. Он молился о нуждах уже, я ему говорил. Ну, позвольте я немножко поподробнее. Вчера позвонил брат наш, капеллан. И говорит, мы были там в 53-й бригаде. Это, ну, так они там значатся, в 53-й бригаде. Во-первых, говорит, я специально звоню, потому что меня попросили, передай, пожалуйста, благодарность вашей церкви, вашим верующим людям за то, что вы нас не бросаете, вы нас вдохновляете, поддерживаете. Здесь кризис не потому, что там, знаете, еды мало или воды не хватает. Это большого кризиса не составляет, но духовно пустота, душевно разруха. И, знаете, туда не идут для того, чтобы там получить какой-то, знаете, прибыль или что-то. Мы туда не посылаем никого. Ни воевать, ни стрелять, ни каких-то боевых действий. Мы никого туда не посылаем. И не поддерживаем, и не одобряем то, что происходят конфликты, происходят войны, потери жизни происходят. Это не наше дело, друзья. Благословлять это неправильно, и мы этого не делаем. Но поехать к тем людям, которые нуждаются в Слове Божьем, которые нуждаются в исцелении души, духа своего, это дело церкви, друзья. Это дело церкви. Наше дело не просто отсидеться в окопах и сказать, не-не-не, мы тут ни при чем. Это наши граждане, эти люди, которые нуждаются в спасении, нуждаются в покаянии, в грехах, нуждаются в этом. И сколько примеров, много свидетельств было тому, что люди, которые, рискуя своей жизнью, они по своим причинам там находятся. Они по своим причинам. И знаете, даже недавно я такую для себя очень интересную отметил, ну, деталь. Знаете, вот когда в тюрьме люди попадают в тюрьму, как правило, они попадают туда за свои преступления. В большинстве, в абсолютном большинстве случаев попадают за свои преступления. И мы как-то одно время посещали тюрьмы, мы там проповедовали Евангелие. И тоже встречались с подобными вот мнениями, такими унынием среди некоторых людей мы встречались, которые говорили, ну, пусть вначале вот там он заработал, он преступник, он вор, он убийца, он там, я знаю, насильник, там еще какой-то, а потом уже пускай освободится, и тогда пускай идет и кается, или идите и проповедуйте ему и так далее. Что те тюрьмы ходить, они там одни бандиты, одни преступники. Да, там опасно, там трудно, там труднее проповедовать, чем в церкви. Труднее, намного труднее. Но один мне сказал, тоже я не всегда так был активно настроен, но один мне говорит, ты знаешь, я иду туда не потому, что кто-то заслужил или достойный, чтобы ему прийти и проповедовать, а просто потому, что он человек. Просто потому, что он нуждается в элементарной какой-то внимании и душевной, или тем более духовной заботе и обеспечении. И я, если подумать, друзья, кто-то из нас может подумать о себе, что, ну, конечно, Бог мне дал спасение, а как он мог мне не дать, потому что я, ну, такой достойный. То даже я себе не могу такого сказать. Я не знаю, почему я сегодня пастор, служитель, проповедую Слово Божие. Я никогда не был в своих глазах достойным, не только в своих глазах. Уж я-то знаю, почему я так говорю. Никто может не знать. Но я-то знаю, о чем я говорю. Но тем не менее, я знаю, что Бог не достойных выбирает, а тех, которые нуждаются в Нем. Тех, которые принимают Его. Вот тех Бог благословляет. И поэтому сегодня, друзья, вот к чему я все это говорю. Очень часто в нашей жизни мы берем ответственность или можем брать ответственность за себя. А у меня есть ответственность намного больше. И поэтому, может, кому-то не нравится, может, кто-то не согласен с таким положением дела, с такой постановкой вопроса. Не допускайте уныния вашего. Не хотите участвовать, не участвуйте. Вера ваша, религия ваша, совесть ваша, праведность ваша не позволяет. Не делайте этого. Но когда вы своим языком расхаживаете, вы рядом с Евой стоите и слушаете того, который найдет вам уныние и скажет, чего вам не хватает для полного счастья. Дух наш, веселье сердца нашего, оно обеспечивает выздоровление, оно здравие обеспечивает, оно исцеление дает нашему сердцу. Уныние, непонимание или несогласие, или осуждение, или прочее. Первое послание Коринфянам, кстати, 11 глава, когда мы читаем о вечере Господней, то там очень детально, я уже сегодня не намерен, не планирую к этому тексту обращаться, но там очень четко определены такие пункты важные, друзья. Очень четко определены. Почему происходят в нашей жизни болезни, в том числе и духовные. Слышите? Болезни в том числе и духовные. Почему люди умирают в том числе и духовно? То есть отпадают от церкви. Все, мне такая церковь не надо. Я уже все. И так далее, и так далее. Сегодня мы молимся о таких людях, которые отпали от церкви. Мы молимся, но есть те, которые физически умирают. Физически умирают. Хранит Господь, друзья. Исцеление – это благодать Христа. Исцеление – это Его любовь к нам. Исцеление, оно принадлежит всем, кто уверовал в Него. Но наше сердце, оно вмещает в себя либо вот эту аптеку мы имеем внутри своего сердца, и иммунитет к болезням, как духовным заболеваниям, так и физическим заболеваниям. Или мы обращаемся во все аптеки, которые только можем объехать по городу. И оно все равно не дает нам того результата. И, кстати, будем дальше говорить, ну, продолжение нашего разбора, да, очень неправильно пренебрегать врача, пренебрегать доктора. Это неправильно, друзья. У каждого есть определенный возраст духовный, и вера разная, и действия различные, и дары исцелений. Друзья, дары исцелений. Кто-то знает, есть один дар исцеления или есть дары исцеления? Как правильно? 1 Коринфянам, 12 глава. Кто интересуется, почитайте там для разбора, чтобы быть, ну, осведомленным. Дары исцелений, они имеют различную форму проявления. Дары исцелений. И когда мы читаем Священное Писание, то пророки тоже, кому-то Бог сказал, так говорит Господь, а кому-то сказал, возьми пальмовый лист, приложи к больному месту твоему, и будешь здоров. Исцеления, они происходят. И иногда нужно к доктору обратиться, всего лишь навсего, и не испытывать ни себя, ни свою веру. А иногда нужно сказать «да», Господь, теперь только Ты. Пусть Господь благословит, друзья. Я верю, что для каждого из нас, когда мы вникаем в Слово, и мы имеем веру, Божью веру, мы получаем просимое. Мы получаем то, что Господь даровал нам, обещал нам. И сверхсил Бог не дает никому. Вот это последнее, на чем я хочу остановиться и пригласить к молитве. Сверхсил Бог не дает никому. Ну, может, кто-то скажет, кроме меня. Мы все так думаем. Кроме меня Бог никому не дает. Вот ни у кого так плохо нет, как у меня. А что там Мария, а что там Иван? Вот у меня ситуация. Вот я что прохожу. Но на самом деле никому, это значит никому, но в испытаниях и дает силу преодолевать. Не просто силу дает, а очень часто просто берет нас, чтобы нести на руках свои спасения, своего исцеления и своей благодати в нашей жизни. Поэтому да укрепит Господь наши сердца, утвердит нашу веру, исцелит наши недуги и болезни, даст нам веселое сердце, а унылый дух прочь. Просто прочь унылый дух, чтобы нам радоваться, видя друг друга, любя друг друга, благословляя друг друга, находить этот аромат в общении друг с другом и приносить для славы Божией этот живительный и такой необходимый плод нашей любви и радости, этот сладкий мед, полезный и необходимый для всех нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.